Спустя некоторое время они все же почувствовали новый прилив нежности и опять отправились к ней в комнату, где оставались до тех пор, пока их не позвали пить кофе. Джейн по-прежнему чувствовала себя плохо, и Элизабет не покидала ее до позднего вечера. Несколько успокоенная тем, что больная заснула, она в конце концов ощутила не желание, а скорее необходимость примкнуть к остальному обществу. Когда она вошла в гостиную, все сидели за картами. Ее тут же пригласили принять участие в игре. Боясь, однако, что игра идет на крупные ставки, Элизабет отказалась, сославшись на болезнь сестры и сказав, что непродолжительное время, в течение которого она может побыть внизу, она охотнее проведет за книгой. Мистер Хёрст посмотрел на нее с удивлением. — Вы картам предпочитаете чтение? — спросил он. — Странно. — Мисс Элиза Беннет, — сказала мисс Бингли, — презирает игру. Она много читает и не признает других удовольствий. «Я не заслуживаю ни похвал, ни упреков такого рода», — ответила Элизабет. «Мне нравятся разные вещи, и я не так уж много читаю». «Я убежден, например, что вам нравится ухаживать за вашей сестрой», — сказал Бингли. «Надеюсь, это удовольствие еще возрастет по мере ее выздоровления». Элизабет душевно его поблагодарила и направилась к столу, где лежало несколько книг. При этом Бингли предложил показать ей другие книги, хранящиеся в библиотеке. «Я был бы рад, если бы к вашей пользе, о моей чести, мог похвалиться более обширным собранием, но я ленив, и хотя оно совсем невелико, в нем больше книг, чем я когда-либо надеюсь прочесть». Элизабет уверила, что ей вполне достаточно тех, что находятся в комнате. «Меня удивляет», — сказала мисс Бингли, что наш отец обходился таким малым количеством книг. Зато какая превосходная библиотека у вас в Пемберли, мистер Дарси! Другой там быть не могло, — ответил Дарси. Она создана заботами не одного поколения. Но как много вы к ней прибавили сами! Вы все время покупаете книги. Было бы странно, если бы я пренебрегал фамильной библиотекой в такое время, как наше. «Пренебрегали? Конечно, вы не пренебрегаете ничем, что могло бы еще больше украсить этот славный уголок. Чарльз, если у тебя будет собственный дом, хотела бы я, чтобы он был хотя бы в половину так хорош, как Пемберли. Я бы сам этого желал. Правда, я бы тебе советовала купить имение где-нибудь неподалеку от Пемберли, приняв его за образец. Во всей Англии я не знаю лучшего графства, чем Дербишир». «От души с тобой согласен. Я даже купил бы Пемберли, если бы Дарси его продал. Я говорю о возможном, Чарльз». «Честные слова, Кэролайн, владельцем такого имения можно скорее сделаться, купив Пемберли, нежели пытаясь его воспроизвести». Этот разговор настолько заинтересовал Элизабет, что она перестала читать и вскоре, отложив книгу, подошла к карточному столу. Поместившись между мистером Бингли и миссис Хёрст, она начала наблюдать за игрой. «Мисс Дарси, я думаю, заметно выросла с прошлой весны», — сказала мисс Бингли. «Она, наверное, станет такой же высокой, как я». «Вполне возможно», —